Я не раз напоминал 80-й псалом. Вы помните, там написано: «О, если бы Израиль слушал меня, Израиль стал служить мне», помните, там написано, «то я бы их врагу усмирил, я бы их накормил, я бы их напоил, я бы все сделал для них». У нас же получается наоборот. Такой образ мышления нашего. Вот ты, Господи, меня накорми, напои, смири моих врагов, сделай для меня то, и тогда я буду служить тебе. А так как я буду? Мне все кругом мешает? Вот понимаете, образ мышления. Наверное, там можно где-то что-то и высветить. Это 80-й псалом, последние тексты. Вот как раз-то иногда мы думаем наоборот. Хотя на практике жизни, даже в нашей жизни мы видим, что люди поступают так, как Писание говорит, как Бог предлагает. Когда мы устраиваемся на работу, никто у нас не спрашивает: у тебя есть где жить, есть у тебя квартира, тебе нужны деньги или не нужны, голодный ты или сытый. Никто этого не спрашивает. Устраиваешься на работу, поработаешь, тогда что будет? Ну, тогда будем думать о зарплате. Может быть, будем думать о том, чтобы где-то дать тебе общежитие. Может быть, где-то сможешь стать на очередь на квартиру. Может быть, где-то кооператив закажешь. Ну вот пришел уж и сразу: здравствуйте, давайте гроши, потому что мне зачем есть. Скажу: ну слушай, обожди, где ты такое видел? А мы часто не работаем, именно потому что так рассуждаем неправильно. Я не могу. Мне мешает жена, мне мешает муж, у меня нет денег, у меня нет другого, третьего. Правда так бывает? Господи, дай, обеспечь, а тогда я тогда смогу работать. Тогда я смогу делать. Это не тот порядок, который Господь предлагает. Люди так не делают. Поэтому нам очень важно. Я просто вот этими словами хотел показать, насколько важно знать Слово Божие, как оно говорит. Не то, как общепринято думать, не то, как нам хочется, а что оно предлагает. А если уже Господь что-то предлагает, и мы начинаем исполнять это слово, жить по слову, он в долгу не останется. Но когда мы его нарушаем, а мы сейчас он нарушаем, но не понимаем, где мы нарушаем. Господи, а почему ты мне не отвечаешь? А почему я давно молюсь, давно прошу, а ты ничего не делаешь? Почему? А потом, когда вникаешь в суть дела, то оказывается, то не за что. Потому что все поставлено с ног на голову. Все идет в рассуждениях, потом в жизни не так, как должно было бы идти. Поэтому пусть Господь поможет нам действительно обратить внимание на Слово Господне. Ну и выяснять, Господи, а почему? А где у меня нарушение? А почему? Вот я прошу, а ты не делаешь. В чем дело? В чем причина? Я читаю дальше. «Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить?» Вот здесь Господь назван Отцом Духов. А духи – это кто? По сути дела, мы тоже духи, только духи, поселенные в тело. Ангелы, духи. И вообще, кто знает, что у Господа есть по вселенной еще? Не думаю, что она такая пустая. Но он назван Отец Духов. Поэтому, если, говорит, вы боялись ваших плотских родителей, но то бойтесь Отца Духов. И дальше написано: «Те наказывали нас по своему произволу». Что такое произвол? Что вполне возможно и незаслуженно. То у Бога произвола нет. Вот понимаете, что я говорю, когда имею в виду произвол? Это то, что вот захотелось и сделали, но не вникли в сущность всего, не поняли, в чем дело. То Господь, когда наказывает, у Него конкретность, у Него цель. Он не просто наказывает, вот захотелось без всякой причины, и взял, наказал. Или не разобрался Бог и наказал. Говорит, те по произволу, а он с пользой. Вот разница между произволом и пользой. И еще раз не промену напомнить, что не всегда родитель, я говорил об этом несколько раз, это очень большая проблема, наверное, проблема родителей и детей, что они не всегда справедливы были, когда наказывали. И я просто повторю то, что я говорил, что значит по произволу. После этого произвола, когда незаслуженно, незаконно, раны остаются. И дети, они не должны в это время восстать против родителей, ожесточиться. Но неправильное поведение, оно ожесточает. Я просто повторяю, что я вижу. Человеку 50 лет, и когда спрашиваю, значит, как отношения с родителями, как были, говорят, с позиции 50-летнего возраста, вот несправедливые были. Я говорю, я их только тогда простила или простила, когда покаялась, а так не могла простить. Потому что несправедливые были. Я опять повторяю то, что повторял. И это не мальчик 7-летний говорил, 10-летний, у которого свои взгляды на жизнь. Я уже не обращаю на них внимания, 7, 10, даже 15 и то иногда. Но это уже человек, который прожил жизнь. И с позиции здравого рассуждения, помня, что было, он никак не может назвать, что справедливо было. Несправедливо было. Поэтому просто... Не то, что у меня такая просьба или предупреждение, что были очень внимательны, потому что мы очень часто сами себе вредим. Или, как говорят сегодня люди, рубим сук, на котором сидим. Это иногда нетрудно трудно разобраться, как что, но, тем не менее, вот это явление существует. И их немало вот таких вот. Невнимательность и так далее, несправедливость и так далее, и так далее, и так далее. Притом, если мы, будучи наказаны плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли боль должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы. Вот смотрите, вот сей для пользы, а по произволу не всегда для пользы. А если Бог, то где, то сей для пользы. Хотя иногда это настолько трудно переносится, что кажется, а где же этой пользе место найти? Где место этой пользе? Но написано так, для пользы. И Господь иногда, я просто эту мысль подчеркну, вот мы молимся, просим, Господи, почему, почему, почему? А Бог не отвечает, почему. Вот что-то продолжаю делать, обстановка не меняется, может, даже усугубляет, становится труднее. Господи, почему? А Бог не отвечает, почему. Одна из причин. Бог делает свою работу и хочет выработать нечто в сердце, в характере. Почему не объясняет? Потому что, когда Он объяснит, в чем дело, мы начнем стараться. И будем делать так, как надо. Но это будет результат головы нашей, результат Божьей подсказки, но не результат сердца нашего. Вы меня понимаете, о чем я говорю? Когда мы делаем, зная, что надо делать, то тут же стоит вопрос, это дело твоего сердца или дело головы? Или дело Слова Божия, которое говорит, так надо? А когда я, не зная, делаю то, что надо, значит, это мое сердце. И Бог уже, а мы часто не понимаем этих вещей. Говорю, Господи, я все делаю так, как надо. Я не раз повторял. Но дело делаем, а чувства наши не соответствуют тому, что мы делаем. Мы этим себя обманом убеждаем, что нормально с нами. Нормально только с одной стороны. Мы выполняем Слово Божие. Бог нас судить не будет за это. А если чувства не соответствуют, то Писание говорит, у вас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. Значит, ненормально с нами еще. Поэтому Бог очень часто, чтобы исключить вот такой вот обман нас самих себя, Он не говорит, а делает. Поэтому будьте довольны тем, что сегодня есть. Ответил Господь, слава Богу. Ответил лишь, чтобы покаялись. Чтобы покаялись, потому что если я не знаю, в чем дело, я не покаюсь. Но если надо что-то выработать, то, что от покаяния вообще-то не зависит, тогда Бог не будет объясняться. Он делает дело, а ты будь доволен. И помни всегда, что любящим Господа, призванным по Его изволению, что все содействует к чему? Ко благу. Любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Поэтому пусть Господь поможет нам это понять. Читаю дальше. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью». Вот тут я сказал, кажется. Ну, кажется, иногда не то, что кажется, но в самом деле печально. Ну, кажется, не радостью. Вот интересное слово здесь написано. Кажется, не радостью, а печалью. Почему? Потому что мы не разбираемся. Мы не можем понять, для чего Бог это делает. Нам кажется, это печаль. А на самом деле, через это радость придет в свое время. Но после, наученным через него, оказывается, нас иногда надо учить и розгой. Не только в молитвенном доме, не только на коленях через Дух Святой, но иногда ко всему этому надо еще добавлять еще что-то. К прянику еще кнут надо добавить. А да все вместе оно как-то больше эффект имеет. А когда нету наказания, то вы знаете, иногда люди так и говорят. А что вы меня предупреждаете? Я вот уже давно так живу, и Бог не наказывает. Как будто Бог согласился с этим, Бог доволен, и как будто ему можно, а другим нельзя. Но не так же бывает. Но у нас такое складывается впечатление, что для Бога без разницы все это. Не без разницы, просто Бог терпит. Просто Бог терпит. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Вот плод праведности мирный, он приводит к миру. Собственное сердце наполняет миром. И там, где человек мирный вмешивается, он все будет делать, чтобы вокруг него был мир. Но довольно часто он постигает это через наказание. Через наказание. Может быть, довольно часто не совсем правильные выражения. Но, наверное, и нередко бывает все это. Нередко бывает, когда Господь пользуется вот всеми этими рычагами. «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колено». «И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось». Вот два момента обращаю внимание. Итак, укрепите опустившиеся руки. И второй момент. «И ослабевшее колено, руки и колено». Вы помните, когда Господь через Илью говорил своему народу, «Доколе вам хромать на оба колена?» Вот здесь нечто заложено. Ну, наверное. Я думаю, процентов на 90 я правильно скажу, что руки поднятые – это руки в молитве. Вы помните, что когда Моисей свои руки держал поднятыми, то Израиль одолевал. Когда его руки опускались, но Писание говорит, Амалик одолевал, там его поддерживали эти руки. И вы помните, Писание говорит, что молитесь, воздевая к небу чистые руки без гнева и сомнения. То уже колено здесь относится к поступкам нашим больше. Если бы у нас были прямые ноги, а не было колен, скажите, как нам ходить было бы? Вот колено, они гнутся, они поддерживают. Они созданы так. Потому здесь дальше будет написано, дабы хромлющие, и ходите прямо ногами вашими, ходите прямо. Недаром, наверное, кто выписывал, я раньше выписывал «Комсомольскую правду», там одна из статей была, статья «Безумие самого настоящего». Я об этом однажды говорил, когда ученые, знаменитые, написали письмо Господу Богу, чтобы исправили дефекты в человеке. И одно из них было: «Господи, поставь колени назад». Чтобы они не вперед были, а чтобы назад. Кто-то пишет, а как-то даже сесть невозможно было бы. Как досел бы даже человек. Знаете, они на колени обратили внимание. Колени. И если, допустим, колени, вы знаете, есть такая болезнь, когда смазка теряется, очень больно. Человек не может ходить. И вот здесь Писание напоминает, руки опустившиеся, пусть не будут у вас, пусть будут подняты, и не хромайте на оба колена. Израильтяне хромали на оба колена. Они не имели плодов праведности. А вы знаете, чтобы что-то сделать, то кто несет человека в данное место? Ноги, правда? Ноги, колени. Ну, наверное, можно еще сказать, преклонять колени, можно и этот вопрос. Но оно тоже к труду относится. Если у нас не молитвенный труд, то на коленях мозоли не будут.